Глава 8. Среда, 14 мая, день. Московская область, Ленинградское шоссе. Гарднера Гасса Хаттэуэя встречали двое. Дэвид Ролф, прикрытый должностью гражданского помощника военного атташе, и Питер со смешной фамилией Богатыр, устроенный в экономическом отделе посольства. Самому Гарднеру светил пост первого секретаря и тайный чин шефа московской станции ЦРУ. Гасс ухмыльнулся. Служба в Советской России требовала железных нервов, зато карьерный рост обеспечен. Никогда резидент, обитающий в какой-нибудь Болгарии, не пробьется в Ленгли, даже на первый этаж штаб-квартиры CIA, не говоря уже о 7-м. А он-то начнет нелегальную работу, еще не прибыв на Чайковку. Откинувшись на кожаные подушки посольского Кадиллака, Гарднер деловито спросил: «Все готово? Я звонил вам из Вашингтона». Дэвид понятливо кивнул. «Мы растолкали обоих спящих агентов. Они будут ждать в условленном месте на Ленинградке. На Ленинградском шоссе. Изобразим прокол шины». «Да, чем проще, тем лучше», — одобрил Хаттэуэй и глянул на водителя из морпехов. Гражданский пиджак едва налез на крутые плечи, привыкшие к полевой форме. «Справишься?» «Сэр», — осклабился шофер. «Да, сэр». «Вьетнам?» «Да, сэр». «И Сальвадор?» «Окей». Лимузин разогнался, оставив Шереметьево позади, и покатил, наезжая на тени деревьев. Углядев березнячок на пригорке, Гарднер недоуменно вздернул бровь. Что такого лиричного в этих белокурых стволах? Ведь береза — сорное дерево. Она вырастает на пожарищах, замещая сгоревшие сосны и ели. Так почему же русские поэты воспевают именно березки? «Подъезжаем, сэр». «Готовность, ребята». Водитель отключил систему наддува, и левое переднее колесо стало проседать. Хитрая кнопочка. Даже если очередь из автомата порвет шину, Кадиллак уйдет от погони, компрессор не даст давлению упасть. Но можно и наоборот. Кадиллак, словно припадая на раненую конечность, съехал на обочину в тень наглядной агитации. Ярко малеванные буквы с громадного щита, куда больших размеров, чем рекламные билборды, бросали в массы лозунг «Пятилетки качества, рабочую гарантию». «Авария, сэр», — озабоченно зацокал языком морпех, едва удерживая губы от ухмылки. «Работаем». Хаттэуэй выбрался из машины, тут же доставая начатую пачку «Данхилл». Закурив, он глянул из-под лобья на трассу. Сопровождавшая их «Волга» с парой штыревых антенн слегка замедлила бег, минуя замерзший лимузин, но тут же ускорилась. Гарднер проводил наружку глазами и насмешливо хмыкнул. Вид широкоплечего водилы, снявшего пиджак и выкатывавшего запаску, убедил чекистов в серьезности положения. Выпустив струю дыма, Гасс задумчиво прошелся мимо щита, чуть заметно парусившего на ветру. «Пятилетки качества», — с выражением продекламировал он пароль, — «рабочую гарантию». Два голоса ответили вразнобой, глухо доносясь из-за советской инсталляции. «Партия наш рулевой». Девясь едкой фантазии оперативников, Гарднер сжал пальцами сигарету, якобы затягиваясь. Ладонь прикрыла рот. Направленных микрофонов опасаться не стоило, а вот хорошие оптики вполне. «Меня зовут Гарднер Хаттэуэй», — представился он, — «назначен резидентом ЦРУ при посольстве в Москве». «Иван? Сергей?» «Да, это мы», — донесся ответ дуэтом. «Окей. Вы оба ветераны ГРУ и выбрали свободу. Что ж, помогите нам, а мы поможем вам. Будем платить по 1000 рублей в месяц каждому». «Согласен», — спокойно ответил Иван или Сергей. «Согласен», — повторил за ним Сергей или Иван. «Вам нужно будет выехать в Новосибирск и установить плотное наблюдение за одним ученым-физиком. Зовут Михаил Петрович Браилов. Его фото, адрес, место работы, все, что мы сумели найти на этого человека, возьмете из контейнера в форме куска асфальта. Тайник заложим возле вашего дома, Иван, между трансформаторной будкой и гаражом. Закладка произойдет в течение 2 дней, завтра или послезавтра. Ровно в полдень стойте на углу проспекта Вернадского, где расположено здание центра НТТМ. Мимо вас проедет желтая Тойота с дипломатическим номером. Если ее заднее стекло открыто, изымайте контейнер. Если закрыто, стойте там же на следующий день. Мы передадим таблицы связи, шифроблокноты, по 5000 рублей подъемных на каждого и досье на объект наблюдения. «Вопросы?» «Пока нет», — прозвучало из-за щита. «Удачи, господа». Затянувшись напоследок, Хаттэуэй отбросил окурок небрежным щелчком, подавая сигнал Дэвиду: «Разговор окончен». «Сэр», — встрепенулся Ролф, Можно ехать. Окей. Экипаж «Волги ГАЗ-2424», прозванный «Дублеркой», с интересом наблюдал, как дюжий негр в потертых джинсах и белоснежной рубашке ловко менял пробитое колесо. Видать, нездешний членовоз социалистический гвоздь поймал. Двое пассажиров помоложе жались к «Кадиллаку», а один постарше курил в сторонке. Мимо громыхая и позвякивая пустыми газовыми баллонами, прокатился 130-й. Грузно качая задком, проследовал желтый ЛиАЗ, за стеклами качались сонные лица деревенских. «Заводи, Колян!» — негромко скомандовал старший оперуполномоченный. «Эти трогаются. Есть, товарищ капитан?» Пластаясь над шоссе, пронесся черный кадиллак, похожий на великанский рояль, блестящий полировкой. «Волга» выждала немного и увязалась за вероятным противником. Четверг, 15 мая, день. Первомайск, улица Киевская. Тикучка меня ныне нисколько не донимала, хотя унылое повторение пройденного кого угодно могла вогнать в дремотную скуку. Я прекрасно помнил выражение кого-то из великих: если ставить опыт как обычно, как всегда, новых результатов не получить. Но чихать мне на ветхую мудрость. Я ведь не открытий добивался, я искал то не знаю что. Пробовал исследовать само время, хотел понять, как же оно тикает, потому и совал бруски под тахионный дождик. Наблюдал, обложил хронокамеру десятками приборов, не следил, как дергаются их стрелочки, как мигают циферки или вьются синусоиды. Ведь была же хоть какая-то разница в их показаниях. Нас с Мишкой Браиловым разделяли ничтожные 5 минут, вот только попал он не в свое прошлое. А чем отличаются времена в разных потоках? Самое чудесное заключалось в том, что перемещение моего двойника четко фиксировалось целым набором регистраторов. Эти записи у меня есть. Но единственное отличие заброса человека в прошлое от перемещения, скажем, тузика, выглядело немного странным. В сам момент попадоса ход времени стал прерывистым. Он то ускорялся, то замедлялся, сглаживая амплитуду. Так покачиваются чашечки чувствительных весов, приходя в равновесие. И что мне это дает? Знать бы. Володь, я подработал манипулятором и вернул очередной образец в техотсек. Завтра надо будет кое-чего поменять. Кое-чего... Это чего? Прокряхтел Киврин, вставая и отряхивая ладони. Смотри, у тахионов отрицательная масса, поэтому они, теряя энергию, расходуя ее на то же черенковское излучение, ускоряются, так? Ага, кивнул Володя с умным видом. И, кстати, само название «ускоритель тахионов» дурацк... странное. Да нет, улыбнулся я. Именно дурацкое. Мы же не разгоняем тахионы, прикладывая энергию, а не сами. А что будет, если, попав в хронокамеру, они столкнутся не с твердым телом, а с потоком... нормальных частиц, излучимых лоб в лоб? Что тогда? Ну, Киврин солидно откашлялся. Согласно второму закону Ньютона, отрицательная масса ускорится в направлении, противоположном приложенной силе, то есть навстречу нормальным частицам. Получается, обе массы ускорятся в одном направлении, нарушая закон сохранения импульса. Так он же у отрицательной массы тоже отрицательный. Забавно. Самое забавное, что закон сохранения энергии продолжит работать. Положительная масса будет отдавать энергию отрицательной. Динамика передачи энергии выйдет необычная, конечно. В общем, смотри, мы же вывели инжекционную секцию из схемы ускорителя, который не ускоритель, верно? Надо присобачим инжектор к хронокамере. Сбоку плюс поворотный дипольный магнит. Пучок протонов выйдет слабенький, но нам хватит. А протоны где возьмем? Добудем, ионизируем водород. По-хорошему, если нам бы их впрыснуть сначала в бустер протонного синхротрона, но это задание на завтра, а пока обойдемся малыми энергиями. Задача ясна? Так точно, браво ответил товарищ Киврин. О, чуть не забыл, тебя Ершова искала. Сказал, чтоб без нее не уходил. Не уйду, пообещал я, ни за что. Тот же день позже, Первомайск, улица Мичурина. Я тебя точно не отвлекаю? Смущенно спросил Марина. Точно, улыбнулся я, выворачивая с моста на улицу Ленина. На то я и Риту с Настей напрягла. С Искандером-то? Ничего, им полезно. Ритке особенно. А то ноет все. Одноклассница, видите ли, уже сюсюкает своим бэбиком, а она одна не испытала материнского счастья. Ага, неделями не спать, без стали остаться. Расита рассмеялась. Тебя, по-моему, второе больше беспокоит. А как же? Эти ж херувимчики всю красоту высосут. Я покосился на спутницу, и мои губы повело в улыбку. Правда, по тебе это незаметно. Спасибо, блеснула зубками Марина. Ты всегда умел говорить комплименты. Не, замотал я головой. Комплимент — это когда толстушке говоришь, что она стройняшка. Только мне такое без интереса. Я люблю красивой девушке говорить, как она красивая, и ей приятно, и мне. Ой, забыл спросить, а тебе куда? За окном Ижа проползали дом пионеров, парковая лестница, белые высотки. На Мичурина, встрепенула Сершова и мило покраснела. А я забыл сказать. Тебе тоже туда, там раньше наша группа кучковалась. И вот опять, царевичи, когда они на дежурстве, на Мичурина ночуют. Рустам с Умаром завтра подъедут, а майор Славин с утра уже там, и генерал-лейтенант. И Семёныч здесь? Вскинул я брови, дергая уголком рта. «По мою душу, небось. Это он тебя звал. Поговорить хотел». «Ладно». Ижик вписался в поворот, прокатываясь мимо старой автостанции, нырнул в короткий туннель под железнодорожными путями и свернул вправо, одолевая пологий подъем. Я любил старые первомайские улицы, которых не коснулся прогресс, а история будто замерла в начале века. Мичурина была именно такой, мощеная булыжником, в тени стародавних оград и замшелых деревьев. Она хранила давно утраченный миром образ. Образ неспешной, размеренной жизни, без суеты и мороки. Дома, утопавшие в глянцевой зелени садов, очень шли улицы, солидные, сложные из камня или темного кирпича. Они глядели окнами молчаливо и надменно, с купеческим высокомерием. «Приехали». Я притормозил возле кованых ворот, за которыми тянулся зеленый двор, стиснутый двумя особняками дореволюционной наружности. Раньше тут было имение князя Святополка Мирского. Раскрасневшаяся Марина отворила тяжелую калитку, будто сплетенную из железных завитков. «Скромненько для его сиятельства», — заценил я. Вдвоем мы зашагали к большому приземистому дому, у белых стен которого припарковались две «Волги». «Нам сюда», — девушка провела меня к веранде, сплошь заросшей виноградом. За стеклянными створками сгущалась зеленистая тень и витал легкий запах сигаретного дыма. «Ох уж эти куряки!» — проворчала Марина снисходительно и открыла дверь в дом, сразу выпуская жилой шум, как будто мы переступали порог кухни в коммунальной квартире. В огромной комнате стояла, подпирая холодильник или стену, ходила с громким хлюпаньем, потягивая чай из огромных чашек, сидела за общим овальным столом или за маленькими письменными человек 8 с военной выправкой. Наделись они по гражданке, но... В том, как носился штатский прикид, чувствовалась армейская жилка. «О, какие люди!» — осклабился Иван Первый. «Здоров, давно не виделись». «Со вчерашнего дежурства?» — хохотнул Иван Третий, крепко пожимая руку. «А с ним боюсь здороваться», — кивнул я на громадного майора Славина. «Раздавит еще. Он легонечко», — промяукала миниатюрная девушка, клацавшая за монитором микро-ЭВМ. «Да, Коля?» Под смех и подначки мы с майором поручкались. «На, явился!» — из коридора гулко донесся голос Иванова. «Не запылился», — подтвердил я. Генлейт все такой же плотный, очкастый, энергичный, потащил меня к себе в кабинет-пенал с единственным окном, по стеклам которого возил соцветиями синий дельфиниум. «Ну что, товарищ Гарин?» — бодро хлопнул в ладоши Иванов. Неожиданно он сник, словно сдулся, и потер руки. «Простите, Миша, тонус скачет. Ленка сейчас в Берлине. Маркус обещал за ней присмотреть, но это же такая оторва». Пошныряв по узкой комнате, хозяин кабинета так и не занял потертое кресло. Лишь присел на край монументального стола. «Я вызвал на разговор сам Даунинг. Выбился прохиндей в директора ЦРУ. Вот надолго ли, если Рейган победит на выборах, Джек лишится своего места? Ковбой Ронни усадит в нагретое кресло своего человечка?» Похоже, генерал-лейтенант сильно переживал за Елену, вот и болтал на нервах. «Значит, говорить будут за берлинской стеной», — вывел я. «Да вы не волнуйтесь, Борис Семенович. Если уж Даунинг сам прилетел в западный Берлин, то тема серьезная. Что-то ему нужно, этому ЦРУшнику, что-то очень важное». Подумав, я подкинул темы, надеясь, что Иванов проговорится. «Какие-нибудь тайны Кремля или координатора? Да Джек пылинки из баронессы сдувать будет». «Баронесса», — усмехнулся Генлейт. «Да». Усилием воли он сосредоточился. «Вот что, Миша. По данным разведки, американцы уверены, что вы находитесь в Новосибирске под фамилией Браилов. Я звонил вашему брату-близнецу, так сказать. и он, разумеется, рад этому обстоятельству. Да и чего было ждать? Он ведь такой же, как и вы, упертый и недисциплинированный. Все мы немножечко оторвы, тонко улыбнулся я. Иванов фыркнул и поправил очки. Решено сделать так, чтобы в Штатах не разуверились в полученной информации. Брейлова мы окружим вниманием и заботой, а вот вам, Миша, придется исчезнуть. «Здрасте», — поклонился я, впадая в легкую растерянность. «Привет», — смешливо хмыкнул Иванов и вскинул руки. «На время, Миш, на время. Хотя бы до осени, до ноября. Максимум до Нового года. Надеемся, к тому времени положение нормализуется». «Надейтесь, надейтесь», — проворчал я. «Надо, Миша, надо». В тон мне завздыхал Генлейт. «Все понимаю, но надо». «Что надо-то?» «Прежде всего, необходимо изменить вашу внешность. Самое простое — отрастить усики. Аккуратненькие такие усики. Вам они очень подойдут. Вот представьте себе безусого Юрия Соломина, да еще в роли лощеного офицера Белой гвардии. Ну, не то же, верно?» «Мороки с этими усами», — завел я капризно, но капитулировал. «Ладно, еще чего отрастить?» «Наши специалисты предлагают перекрасить ваши волосы в радикальный черный цвет», — зажурчал Иванов, — «и сделать ринопластику. Ваш нос станет чуточку меньше, уйдет широковатость, и...» — он пальцем описал круг. «Эта вот рязанская курносость тоже ни к чему. Ну, и еще немножечко изменить рисунок губ, линия рта станет тверже. И все, вы получите новый паспорт. Два паспорта. Один на имя Михаила Гарина, и вы его спрячете подальше, а другим будете пользоваться». «Отчество я не сменю», — сухо заявил я. «Из принципа. А имя? Фамилия?» «Придумайте сами», — широко расплылся Генлейт. Я насупился, легонько барабаня по столу. «Придумайте, главное», — заворчал строптиво. «А подумать?» «Разумеется», — ухмыльнулся Борис Семенович и строго уставил палец в потолок. «До завтра. О, кстати, Миша, откуда вы знаете про координатора?» «Оттуда», — буркнул я. Пересекался, знаете ли, то с Рокфеллером, то с Барухом. Глянул на ехидный прищур и махнул рукой. «Ладно, Елена разболтала. Только вы ее не ругайте. Бесконтактный массаж сильно волю слабит. Седрик жив?» «Ему очень не повезло», — молвил Иванов с серьезным видом. «Три ракеты «Малахит» прилетело. Нормальная ответка». Борис Семенович заерзал. «Ладно», — вздохнул он. «Вы у нас и так секрет-носитель. Одной тайной больше, одной меньше. В общем, весь ваш прошлый экшен на гастролях в Америке принес нам пользу. Мы резко продвинулись в операции «Сафари». Наш человек вошел в круг Морганов, Рокфеллеров и прочих, как вы говорите, олигархов. И один из них проговорился по пьянке. Так мы и узнали о Седрике Уиллете. А уж какие пляски начались, когда доискались до тайны тайн. Мы нашли сына Уиллета, Фримана. Стали его окучивать, наивно полагая, что тот, заняв трон отца, будет послушно исполнять наши хотелки. Нафиг. Кстати, Миша, это он, Уиллет-младший, заказал и оплатил ваше похищение. Дескать, этот русский во всем виноват. А придурки-шляхтичи решили еще ниже прогнуться перед белыми господами и захватили Машерова. «Казус исполнителя», — усмехнулся я. «Во-во». А Фриман закатил истерику. Разорался на весь советский народ. «Это вы убили папочку. Если бы не вы, он бы на шею свои ключики повесил». Я замер. «Ключики?» — повторил механически. «Типа регалии? Держава и скипетр?» «Типа», — вздохнул Иванов. «Уиллет-старший обратился в прах буквально, Уиллет-младший — фигурально. Короче, накрылась наша операция. А ведь какие мы надежды лелеяли! Капец! Как Рустам говорит, бесперспективняк!» «Что вы без меня делали?» — пробурчал я, выкладывая на стол оба ключика на цепочке. «Нате, пользуйтесь!» В первые секунды Борис Семенович напоминал статую «Глубокое изумление». Стоило ему отмереть, я тут же попал под обстрел вопросами и междометиями. Отбился. И Генлейт поволок меня в общий зал под овальный восторженный рев взрослых мужиков и радостный девичий визг. Я крутился и вертелся, держа тычки, кряхтя от шлепков по спине, приседая от хлопков по плечам. Стерпеть поцелуй было куда легче. Вырвался, даже Марину увел. Искандер, конечно, плакать будет, расставаясь с Литой и Насей. Но пусть уж дитя у мамочки ночует. Сегодня я жаждал покоя и отдохновения. Заслужил. Поздний вечер того же дня. Первомайск, улица Ленина. Нечаянная жара донимала духотой, а ночи редко ублажали прохладой, разве что под утро. Похоже, собиралась майская гроза, но третий день копаться во облацах. Когда же гром и молнии? Нас с Ритой спасал кондиционер Нева. Тихонько шурша в простенке, он нагонял волны свежести. Правда, разгоряченным телам, едва унявших бурное дыхание, делалось зябко. «Я замерзла», — жалобно шепнула девушка и завозилась, тискаясь ко мне. Я обнял ее, всю пятерню вжимая в круглую ягодицу, тугую, как мяч. «Но вот сделают тебя прямой нос, вообще красавчиком станешь», — притворно завздыхала Рита. «Все девки твои». «Балда», — ласково обозвал я. «Ага, балда, я же тоже туда хочу». «Куда туда?» «В институт красоты». «Не», — заулыбался я, — «тебя туда не пустят». «Почему это? Ты слишком идеальна». Девушка от чего-то не стала спорить, чмокнула только в шею. «А новое имя придумал себе? А тебе какое нравится?» «Ой, я не знаю». «Не знает она. А я знаю. Давай тогда вместе думать». «Давай». «Слушай, я же тогда второй раз замуж выйду. За другого от тебя». «Ну вот еще. Это неприлично. Только с одним развелась, сразу за другого нет уж. Ты хоть полгодика поживи с любовником. Ух ты, а с кем?» Шлепок по попе получился звонким. «Ай, больно же!» «А мне?» — агрессивно вытолкнул я. «С кем, главное? Со мной!» Девушка сдавленно захихикала, а я прислушался. «Подожди, Рит. Ты куда?» Гладкие девичьи руки скользнули у меня по бокам. «Да что-то шумно». «Ага, и холодно. Выключи его». Я вжал кнопку на пультике, и Нева затихла. А за окном молотил дождь. Большие увесистые капли, длинными и короткими очередями лупили по стеклам. Небо замерцало бледно-синей прерывистой вспышкой, и вскоре грянул гром, опадая на землю ломкими раскатами. «Дождь!» — воскликнула Рита. Вскочив, она прошлепала босыми ногами ко мне и обняла, прячась за моей спиной. Гроза тут же решила ее выпугать, грянув так, что стекла зазвенели, а извилистый разряд полыхнул между тучами и рекой. «Ой!» Посмеиваясь, я переложил Рите на ладони себе на грудь, но они тут же соскользнули обратно на живот, пощекотали его, сползли ниже. «Ого! А ну, быстро в постель!» Я подхватил смеющуюся подругу на руки, глядя, как бледно-голубой свет окатывает ее тело, и повалил на диван кровать. Дождь зарядил еще пуще, разверзая хляби, и блаженные стоны растворились в ливневом неистовстве.